Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 366. Увидишь больше сего. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 50 стих. Слово это обращено к по-детски верующему человеку, который готов был в силу убеждающих доказательств принять Иисуса как Сына Божиего. Закон таков: кто хочет видеть, тот увидит. Закрывая свои глаза, мы становимся безнадежно слепыми. Мы видели уже многое. Господь явил нам великие и неисследимые дела, за которые мы прославляем Его имя. Однако в Слове Его имеются для нас еще большие истины, большие глубины опыта, большие высоты общения, большие дела в служении Богу, большие откровения силы, любви и мудрости. Мы увидим все это, если только пожелаем довериться нашему Господу. Способность создавать лжеучения пагубна, а дар различать мудрость – это благословение. Небо должно быть открыто для нас. Путь туда непременно свободен в Сыне Человеческом, а служение ангелов, совершающееся между высшим и нижним царствами, необходимо различать более отчетливо. Откроем же свои очи, чтобы видеть духовные дела, чтобы видеть еще большее. Поверим тому, что жизнь наша не превращается в ничто, но будем возрастать для того, чтобы видеть большее и большее, пока, наконец, не увидим однажды великого Бога, уже никогда не теряя Его более из вида».